Глава 50. «Подумай хорошенько, ярл!» Рука Иды, уже протянувшая мне глиняную бутыль, вдруг застыла в воздухе и чуть отдернулась назад. Зеленые и яркие, несмотря на возраст, почти как у Вигди с глазище, неодобрительно сверкнули из-под меховой шапки. Не очень-то хотела травница отдавать мне то, зачем я пришел. Но выбора уже не осталось. Ни у нее, ни у меня. «Подумай», — повторила она. «Этот отвар придает сил, но туманит разум. Самой мне не приходилось пить его, но старые ведьмы говорят, что человек, однажды вкусивший пламя Муспельхейма, уже никогда не станет прежним, а ты собираешься напоить этой дрянью целый хирт». «В нем зерна Каэриса?» — наугад бросил я. «Зерна Каэриса, корни можжевельника, кровь чайки...» Ида покачала головой. «И еще много из того, о чем тебе лучше не знать, ярл. Я бы никогда не стала готовить этот отвар, если бы видела иной путь», — кивнул я. «Всему есть своя цена, Ида, и каждый из моих людей готов заплатить ее за народ Барикстада». «Да будет так». Ида вздохнула и разжала узловатые пальцы, оставив бутыль в моих руках. «Но помни, ярл, не больше глотка, второй может убить тебя». Получен новый предмет. Пламя Муспельхейма. Класс «Зелье». Эффект. При употреблении зелья подвижность увеличивается на 2 пункта. Максимальное количество очков выносливости увеличивается на 50, а скорость восстановления очков выносливости на 100%. Продолжительность 1 час. Вам досталось таинственное и могучее снадобье, секретом которого владеют только самые мудрые и опытные колдуньи и травницы. Поговаривают, эта горькая жидкость способна подарить быстроту и выносливость восьминогого жеребца Слейпнира, даже немощному старцу. Но будьте осторожны, одного лишнего глотка хватит, чтобы разорвать сердце даже полному сил воину. «Слишком многое сегодня может убить меня», — усмехнулся я. «Время ли считать глотки? Но я послушаю тебя и скажу остальным». Наш путь подошел к концу. Внизу под нами, вытянувшись по кромке моря между скалами, раскинулся Барикстад. Все, кто сторожил подступы к городу, уже отправились пировать с эйнхериями. Славка и его волчата не разучились стрелять. В некоторых домах еще светились окна, а по узеньким улочкам неторопливо плыли огоньки факелов. Черное копье отрядил в ночной дозор достаточно воинов, но их я не боялся. Когда кто-нибудь заметит нас и затрубит в рог, будет уже слишком поздно. Мои воины войдут в город и начнут резню. И самому всеотцу не спасти черное копье и его хирт. Мы дошли, и одним богам известно, чего нам это стоило. Оглянувшись, я не сразу узнал своих друзей. Айна едва держалась на ногах, Сакс опирался на лук, а Хроки будто постарел на 1,5 десятка лет. Если бы не Вигдис, которая стояла рядом, приобняв его за пояс, он, пожалуй, рухнул бы в снег под тяжестью брони. Даже его силы оказались не бесконечны, а ветеранов вроде Рерика и Тена Атли я и вовсе не видел. Похоже, отстали. Усталость беспощадно вытягивала из измученных тел последние крохи жизни. Но я знал, где взять еще. Пусть и взаймы, всего лишь на 1 час. Ида не зря назвала свое варево пламенем Муспельхейма. Жидкость в бутылке уже успела стать ледяной, но все равно обжигала. Прокатилась через глотку жидким пламенем и разорвалась в животе крохотной атомной бомбой. Боль прорывалась даже через дарованные игрой фильтры, а неписям приходилось еще хуже. Айна и Хроки закашлялись, но тут же передали бутылку дальше. Всего один глоток, и сам всеотец не заставил бы их выпить второй. Я отдал свое зелье Ашкую. Скальд широко улыбнулся, отхлебнул и явно приготовился выдать очередную шутку, но промолчал. Подготовленные слова застыли в обожженной глотке и так и не вышли наружу. время для веселья закончилось. Нас ждал не фан, не игра и даже не обычное сражение, а резня. Мы пришли в Барикстад не воинами, а палачами. И когда наши мечи покинут ножны, мы будем в своем праве. Праве на месть, которое даровал нам не конунг, земной правитель Эллиге, а сам отец богов и людей. Зеленая полоска заметно подросла и засветилась чуть ярче, начиная отсчет. Всего один час взятой взаймы недоброй силы, которая уже бурлила внутри, разгоняя кровь и вновь наливая жаром замерзшее и усталое тело. Зелье и правда немного сносило крышу, словно подзуживая прямо сейчас рвануть из ножен звезду Сааведры и с диким воплем помчаться вниз по склону, ворваться в город и убивать направо и налево все, что движется и держит в руках оружие. Но я уже научился терпению. Сколько же дней я провел в игре? 20? 30? Неужели этого оказалось достаточно, чтобы превращение из безработного 30-летнего увольня в грозного ярла Антора завершилось окончательно и бесповоротно? Мог ли я подумать тогда, в тот день, когда Славка притащился ко мне с позвякивающим пакетом из супермаркета, что уже совсем скоро мне придется ввести в бой целый хирт? Что самая обычная халява, о которой так мечтает каждый, превратится в затяжное противостояние чуть ли не со всем миром сразу? Что мне придется стать частью чьей-то гениальной многоходовки? Что древний артефакт выберет меня среди сотен и тысяч игроков и неписей и швырнет в бурлящий котел событий, из которого уже не получится выбраться? Мог ли я тогда предвидеть хоть что-то из этого? Йотуновы кости, разве такое вообще возможно предвидеть? Но драгоценные секунды бафа от зелья уходили, и я не собирался тратить их на бесполезные теперь размышления. Осталось только одно — спуститься туда, вниз, и закончить начатое. «Вперед!» — сказал я, опуская ладонь на рукоять меча. «И не шумите, пока не зазвучит рог!» «Внимание! На вас действует воодушевление! Плюс 20% к максимальному запасу здоровья, выносливости и духа. Продолжительность 120 минут».